Глава 29. Кто тебя выдумал? Уже недели две я наблюдаю за передвижениями Оли под охраной Лёни и думаю, когда же я смогу выбраться из этой крепости. Мне до чертиков надоел день сурка и милая улыбка Софы. Недавно ночью по пути в туалет я опять слышала их стоны и чуть не влепилась в стенку и не расшибла лоб. У меня в голове неразбериха из-за того, как можно так рьяно трахать жену, а потом клеиться к бывшей подружке. Я же до сих пор помню, как Ребров лапал меня в гостиной и не скрывал каменный стояк. Не хочешь прогуляться? Ромка в льняной рубашке шагает ко мне навстречу. Если только в город. А почему нет? Серьезно? Ты можешь устроить нам выезд? Собирайся. Я пулей лечу в дом и возвращаюсь с сумкой в удобных босоножках на плоской подошве. Ромка показывает мне на ворота, за которыми припаркована машина неприметного черного цвета. В груди все трепещет от предстоящей поездки, и я не в силах перебороть приятное волнение. «Может, хочешь за руль?» Он крутит на пальце ключи. «Да!» Через секунду тяжелый брелок у меня в руке, и я спешу к водительской двери. Учти, она шустрая малышка. Ромка садится справа и опускает стекло, чтобы обдать нас двоих свежим воздухом. Я подмигиваю ему и завожу двигатель. Немецкая крошка и правда рычит, как спорткар где-нибудь на гоночной трассе. Я аккуратно давлю на педаль газа и оставляю следы протекторов на асфальтированной дорожке. Ромка присвистывает и, высунув руку, колотит по крыше авто. Перед тем, как свернуть на трассу, я еще раз уточняю, что нам не влетит за это отступление от правил, и Ромка кивает, успокаивая меня своим хорошим настроением. Да и мое на верхней отметке. Спустя минут 20 я ловко запрыгиваю на ровную дорогу, и мы преодолеваем 150 километров до Питера буквально за полтора часа. Потрясно. В городской зоне я, конечно, сбавляю скорость и с наслаждением рулю по улочкам, любуясь кафешками с интересными названиями. «Остановись вон у того здания», — просит Ромка, и я торможу у двухэтажной постройки, где оба этажа занимает ресторан с названием «Репин». Райс, как джентльмен, выходит первый и открывает мне дверь. Я не очень-то одета для обеда в таком заведении, но выбора нет. Взяв под руку своего спутника, захожу в красивые двери и попадаю в не менее эстетичное помещение. «Ленусь, наш столик готов?» Девушка в белой блузке и юбочке чуть выше колен улыбается на вопрос Ромы и провожает нас до места. «Ты здесь частый гость?» Я верчусь на стуле. «Да, познакомился тут с Осопом Влиашвили». «Что? Обалдеть!» Мои глаза расширяются от удивления. Я много кого знаю, Ника. Например, расскажи, мне интересно. Ромка без энтузиазма делится звездными знакомствами. И я не замечаю, как мы проваливаемся во времени на целых 2 часа. Лишь пятый бокал вина спустя я очухиваюсь и говорю. Ой, кажется, я перебрала. И пора возвращать ключи владельцу. Он в Кинше, отправь почты России. Усмехается Ромка. Постой, тачка Реброву принадлежит. «Ага». Ромыч вальяжно раскидывается на стуле. «Я ее арендовал». «А он в курсе?» «Если ты не скажешь, все пройдет мирно». «Дерьмо». Я встаю, и карусель перед глазами напоминает, что я выпила много мерло. Официант придерживает меня, когда я, покачиваясь, иду в туалет, чтобы освежиться. В дамской комнате так прохладненько, аж телу легче. От кондиционера по коже морозец. В дверь настойчиво стучат, и я кричу. «Извините, занято!» Честное слово, как в анекдоте. Когда замок перестает быть преградой для входящего, я вижу Реброва. «Да чтоб тебя, чертова удача!» Проветрилась. Он хватает меня за шею и нагибает к умывальнику, предварительно открыв кран. Я захлебываюсь, так как вода попадает в нос и в рот. «Еще!» Я полностью обездвижена этим разъяренным мужиком и цепляюсь пальцами за гранитную чашу, чтобы боль перестала бегать по позвонкам. Ребров резко выпрямляет меня, и мои мокрые волосы облепляют лицо, поделившись несколькими каплями с его покрасневшей физиономией. «Чего ты добиваешься? Тебя прибьют в любом переулке». «За что? Что я сделала?» Я не плачу, но слезы текут и текут. «Блядь!» Он жадно целует меня, и я превращаюсь в куклу, безвольную и не сопротивляющуюся. Его руки под моим платьем, а язык глубоко в горле. Я постанываю то ли от страха, то ли от желания, что моментом вытесняет все на свете. Глупая. Ребров не отлипает от моих губ. Ты могла пострадать. Саш, пожалуйста. Реброва бесполезно взывать к разуму, когда в его руках женщина. Так нагло и грубо со мной никто не обращается. И я не знаю, но, похоже, я подобное никому и не позволяю, кроме него. Он в моих трусиках, и я выгибаюсь от ощущения длинных пальцев. Усадив меня на гранит, широко раздвигает мне ноги и присаживается на корточки. Пискнешь, и сюда ворвется Леня, поняла? Остановись, так же нельзя. Но кончик языка Реброва уже ласкает мой клитор. Я забываю обо всем. Настолько, что опираюсь спиной о зеркало и часто дышу. Его голова двигается вверх-вниз, а я сама раскрываюсь перед ним, желая, чтобы он забрался глубже. Что-то там пробубнив, Ребров втягивает в рот набухший бугорок и не отпускает, пока я не впиваюсь ногтями в его плечи. «Саш!» Я выкрикиваю имя, потому что уже близка к оргазму. «Тише!» — шепчет он и пальцами собирает влагу, что покрыло складочки. Со вкусом облизнув их, вводит меня, и я вынуждена сдерживаться по вине охранника, что, возможно, находится в коридоре. Но контроля хватает ненадолго. Еще одно прикосновение горячего языка. И я кончаю. Боже, такого кайфа я не ожидала. Он разрушает все на своем пути и отключает мозг. Я медленно выхожу из экстаза и смотрю на мужчину перед собой. Ребров на грани того, чтобы трахнуть меня здесь и сейчас. Карие глаза под завязку заполнены вязкой похотью. Что ты творишь? Я хочу прикрыть бедра, только он не дает. Поглаживает их, вновь касается промежности. Я дрожу от кратких вспышек до конца не отступившего удовольствия, и он склоняется ближе к моему лицу. Ты всегда мокрая, когда я рядом. Нет. Он улыбается и целует, кусая мои губы поочередно. Не умеешь врать, лучше не ври. Наставляй жену, а не меня. Что? Его пальцы опять под белым кружевом, и я выдыхаю. Аромат одеколона, что от него исходит, добавляет мне поводов отдаться ему. Лимон, кедр, вроде табак. Я окружена этим запахом и сексом, что насквозь пронизывает нас. Я приняла наказание, теперь могу идти? Со стонами вперемешку спрашиваю я. Пойдешь, когда я разрешу. Я толкаю Реброва и одергиваю подол. А прежде свожу ноги. Ты больше не посмеешь приблизиться ко мне, ясно? Что не так? А ты не понимаешь? Он, наконец, подергивает плечами. И привычный облик грозного босса дает под зад разнежившемуся романтику. Ты живешь по моим правилам, или я не отвечаю за твою безопасность. А ты не берешь меня, когда тебе вздумается. Потому что, во-первых, женат, а во-вторых, я не шлюха, чтобы ублажать тебя по щелчку. Ты не протестовала 5 минут назад. Если ты не заметил, я в разы ниже и слабее тебя. Ребров молча выходит в дверь, и я ухожу, но с секундной задержкой. Леня на самом деле караулит начальника в коридорчике. Я бросаю на парня взгляд и тороплюсь к столику, где мои вещи. Ромка исчез. Видимо, получил по первое число от Реброва и смотался. Крысёныш. Вероника, пройдите, пожалуйста, в машину. Лёня вежливо ждет, пока я найду в сумочке помаду. И его не волнует, как посетители косятся в нашу сторону. Мы вместе покидаем ресторан, и я медлю у красотки, которую мне посчастливилось протестировать. Ребров за рулем, но смотрит мимо меня. А ты не едешь? По мимике Лёни понимаю, что у него другие заботы. Ладно, мне-то что? Я сажусь в салон и решаю молчать до кинши. «Прокатимся кое-куда», — вдруг произносит Ребров. «Куда? Галагана ловить будем?» Он проглатывает сказанную мной шуточку. И только проехав 2 км, убивает меня на повал. «Галаган мертв. Мальчик хочет играть по-крупному».